Путники покинули пещеру с первыми лучами солнца. Вскоре холмистые вершины остались позади, а впереди раскинулась открытая местность. В былые времена, когда длань ледяного колдуна еще не распростерлась над этой землей, здесь находились плодородные поля, с которых собирали богатый урожай. Теперь все кануло в небытие. Кристаллин поплотнее закуталась в плащ, стараясь хоть как-то укрыться от пронзительного ветра. Снег шел не переставая, и вскоре продвигаться стало значительно труднее. Ноги утопали по колени в рыхлых сугробах, а тело ежилось от пронизывающего мороза. Каждая частичка тела стремилась сохранить хоть малую толику тепла. Можно было даже почувствовать, как в безуспешных попытках согреться клетки жмутся ближе друг к другу, что вызывало неприятное покалывание по всему телу. Делая очередной шаг, девушка думала, что больше не сможет сдвинуться с места, но за одним шагом обязательно был следующий. «Я дойду, обязательно дойду», — приговаривала себе Крис. Эта фраза из какой-то давно забытой книги, возникшая в голове, когда сил почти не осталось, сейчас была ее спасением. Кажется, не осталось ничего, что могло бы удержать, не дать свалиться в снег, но вновь и вновь девушка делала шаг за шагом, двигаясь лишь на одной силе воли. Упрямство и остатки гордости заставляли ее шагать, превозмогая боль и холод. Не хватило только упасть и показать свою слабость перед спутниками. Уж тогда-то Эльдоган наверняка не упустит случая поиздеваться. Как же он ее ненавидит! Непроизвольно девушка покосилась в сторону черного мага, который, подобно ледяному голему, шел вперед, не выказывая и малейшего намека на усталость. Темный эльф внушал ей страх, и не только на подсознательном уровне. Он ясно дал понять, если Крис будет ему мешать, он без зазрения совести сотрет ее с лица земли, что весьма наглядно и продемонстрировал, когда душил ее сгустившейся тьмой. Девушка видела его насквозь, понимала, что для черного мага все окружающие всего лишь ступени, и если понадобится, он поднимется по ним, живым или мертвым, не обращая внимания на чужие чувства и желания. Умелый кукловод и манипулятор, которому неведомо раскаяние и жалость. Как утверждал чародей, его цель — Хаул, но Кристаллин не особо в это верилась. Нет, замыслы эльфа намного грандиознее, чем кажется на первый взгляд. Девушка понимала, что ему зачем-то нужен Дэрион. Ведь не просто так эльф оказался на их пути, когда воин спасал ее от снежных волков, и не из доброты душевной решил вмешаться, когда, казалось бы, исход был предрешен. Лечил он Кристаллин тоже не из сострадания. Внезапная догадка обожгла сознание. Он втирался в доверие Дэриона. И несмотря на то, что мужчинам порой сложно было находить компромисс, прекрасно в этом преуспел. Вот только зачем? Явно не только для того, чтобы обрести в нем союзника. Такие, как Эльдоган, легко вступают в союзы и с такой же легкостью, не раздумывая, их рушат, если не видят в них больше смысла. Кристаллин собственными глазами видела, на что способен темный эльф. И какая бы молва ни ходила о могуществе Хаула, девушка сомневалась, что Эльдоган ему в чем-то уступает. Хотел бы он действительно уничтожить ледяного колдуна, не стал бы искать помощи в лице воина. К тому же настораживает желание черного мага оградить Дэриона от пробуждающихся чувств. Складывалось впечатление, что чародей намеренно взращивал в нем ненависть и жажду мщения, натаскивая Дэриона, словно собаку для охоты, провоцируя агрессию и раздувая жажду крови. Но кто та неведомая жертва, с которой не может справиться сам маг? Или, может быть, дело вовсе не в Дерионе, а в чем-то, чем тот владеет? Девушка бросила испуганный взгляд на спину эльфа, уж не читает ли он ее мысли. Но тот продолжал безучастно шагать впереди, и припорошенная снегом черная мантия почти исчезла из вида, растворяясь в белоснежных просторах равнины. Уж не решил ли Эльдоган сам завладеть мечом? Тогда непонятно, почему не сделал это раньше. И тут же пришел ответ, потому что еще не подобрал к ледяному клинку ключи и не хочет рисковать, разменивая жизнь на призрачный успех. Кто знает, может, и вся сила темной магии не сможет защитить его от губительного воздействия меча. Но как донести все это до Дериона? Ведь он не поверит, снова заявит, что Эльдоган еще ни разу не пытался его предать или обмануть, а вот к ней поворачиваться спиной он больше не намерен. Что же, его можно понять. Кристаллин тоже не поверила бы тому, кто однажды предал. От собственного бессилия Кристаллин заскрежетала зубами. Но ведь надо же его как-то предупредить, сделать хоть что-то, пока не стало слишком поздно. Ей нужен союзник, а выбор у нее совсем невелик. «Хортон!» — девушка окликнула Марлока, идущего чуть впереди. Громила едва скосил на нее взгляд. Не лучшее начало, но отступать нельзя. Ее Дерион не послушает, может, хотя бы к редким словам гиганта прислушается. «Давай немного поговорим, иначе я просто упаду без сил и усну в этих снегах». Попытка улыбнуться вызвала резкую боль в обветренных губах. «Спать нельзя», — бросил Марлок, — «замерзнешь». «Я понимаю, поэтому и прошу тебя поговорить со мной. Это отвлечет меня от холода». «С ним говори», — Хортон взглядом указал на спину Дериона, шагающего за магом. «Он далеко, я же не могу кричать», — попыталась оправдаться Крис. Было неприятно навязываться на разговор. «А ты тут совсем близко. Я смогу взять тебя за руку, если споткнусь». «Ты его женщина, не моя», — отрезал гигант. «О нем я и хотела поговорить, Хортон. Как ты думаешь, он хороший человек?» Сжимая зубы, чтобы не выдать раздражение, спросила девушка. Марлок пожал могучими плечами. «Воин», — наконец произнес гигант, словно это слово все объясняло. «Хороший воин», — кивнула Крис. «Ты обязан ему жизнью, как и я». Он ничего не ответил. Девушка начинала понимать, что рассчитывать на помощь Марлока можно лишь в обмен на правду. Немногословный гигант не станет ничего говорить, если не увидит в этом необходимости, а значит, стоит с ним поделиться своими опасениями. «Я боюсь за него», — призналась девушка. Впервые она увидела на морде Марлока оскал, который, должно быть, означал дружелюбную улыбку. «Он сильный, смелый, не бойся, женщина». «А что Дерион сможет противопоставить магии эльфа? Ты думал об этом, Хортон? Что, если Эльдоган решит убить Дериону?» «Зачем убить?» – пожал плечами Марлок. «Эльф злой, но не дурак. Ледяной меч убьет и его тоже. Он не станет драться с воином». «Пожалуйста, Хортон, скажи Дериону, что Эльдоган его использует, что хочет отобрать его меч, отобрать надежду на мщение. Он хочет получить что-то большее, чем смерть Хаула. Просто пока еще не решил, как...» «Сама скажи, ты его женщина». Вот заладил. В душе медленно закипала злость. «Он не поверит мне», — опустила глаза девушка. «А я боюсь, что потом будет уже поздно, понимаешь?» «Он спасает тебя. Ты крадешь меч и исчезаешь. Потом меч возвращается. Следом приходишь ты. Тебя следовало сразу прогнать, но Дейрон тебя принимает и прощает. Потом вы вместе, а теперь плохой Эльдоган, который все время ему помогал. Вы странные люди». «Но это так! Неужели ты не понимаешь?» В бессильной ярости Крис посмотрела на Марлока и осознала, он не понимает. «Сейчас Эльдоган плохой, потом Хортон. «Нет, женщина, я не стану тревожить воина из-за твоих глупых страхов. Мне больше де...» Хортон осекся на полуслове, когда тишину, нарушаемую лишь скрипящим снегом, под ногами путников прорезал звериный вой.